для двоих. Все изменилось, и мир другим стал в тот же миг. Мир отчего стал другим, догадаться несложно. Но невозможно об этом сказать напрямик. Так не должно, не должно быть. Нет, нет, никогда. Чтобы любовь захватила нас, ждать нужно года от внезапной любви, что приходит мгновенно. Непременно какая-то будет беда. Как не должно быть, но снова я взгляд твой ловлю и понимаю, что все это глупо и странно. Так не должно быть, но сердце стучит неустанно. Тысячу раз повстречаться нужно бы нам, прежде чем волю мы дать могли этим словам. Может быть, зря мы спешим, только я почему-то эту минуту за тысячу лет не отдам. Не должно быть. Нет, нет, не должно. Но если любишь, сказать люблю. Разве грешно? Миг промелькнет над землей или век бесконечный. Это для вечной и мудрой любви все равно. Все это глупо и странно. Так не должно быть, но сердце стучит неустанно. Я люблю, я люблю. Все это глупо и странно. Так не должно быть, сердце стучит неустанно. Я люблю.